«Кажется, у тебя приличный талант». Обменявшись взглядами, Цилянцы взглянул на Есюаня другим взглядом. Талант Есюаня был определенно экстраординарным, чтобы быть признанным университетом Цзянчжоу, даже на среднем уровне черного железа. Была высокая вероятность, что он проснулся так поздно, что только что прорвался на средний уровень черного железа. Говоря это, Цилянцы встал и сел рядом с Есюанем. Он похлопал его по плечу и сказал: «В университет Цзянчжоу ежегодно принимают только около 30 студентов по специальному зачислению. В соответствии с правилами университета Цзянчжоу, мы должны найти наиболее подходящих учителей после того, как поступим. Но в некоторых групповых миссиях мы обязательно будем часто контактировать. Давай обменяемся контактными данными. Когда мы доберемся до университета Цзянчжоу, ты сможешь найти меня, если у тебя возникнут какие-либо проблемы». «Хорошо». Есюань не отказался. Хотя Цилянцы выглядел немного взбаламученным, он чувствовал, что характер у него был верным. Нет ничего плохого в том, чтобы подружиться с этими людьми. Остальные трое, очевидно, знали об университете Цзянчжоу больше, чем он. Для него это была хорошая возможность узнать больше об университете Цзянчжоу. «Я слышал, вы говорили о рейтинге новых звезд. Что вы знаете об этом рейтинге города Цзянчжоу?» Получив контактные данные друг друга, Есюань с любопытством спросил Цилянцы. В последнее время он был так занят, только прошлой ночью он успел немного отдохнуть. Он также проверил некоторую информацию об университете Цзянчжоу. Однако в интернете было трудно отличить правду от вымысла. В этом рейтинге, пока ты в нем, ты получаешь очки заслуг каждый месяц. Очки заслуг были хорошими вещами, которые можно было обменять на ценные ресурсы. После поступления в университет Цзянчжоу он получал в качестве награды в 5 раз больше за заслуги. Естественно, он должен был быть обеспокоен. «Ты имеешь в виду рейтинг новых звезд?» Льв Цзин, сидевшая напротив Есюаня, сказала с улыбкой. «Каждый раз, когда в академию поступают новые ученики, это время, когда рейтинги различных континентов меняются, так же, как и наши студенты, которые изначально учились на втором курсе, уже вышли из рейтинга новых звезд. Сейчас в рейтинге все старшеклассники, которые старше нас на год. В основном, все они ученики спецприемной комиссии предыдущего года. Что касается силы, должно быть от 20 до 30 старших, которые стали укротителями зверей серебряного уровня. Остальные, в основном укротители зверей пикового бронзового уровня. Укротители зверей на пиковом бронзовом уровне?» Сердце Есюаня слегка сжалось. Только тогда он понял, что между ним и учениками в рейтинге новых звезд все еще существует огромный разрыв. Если он хотел войти в рейтинг новых звезд, ему пришлось бы пробиться как минимум до бронзового уровня. Однако бронзовый уровень не за горами. Есюань посмотрел в окно. Его сознание упало на крылья грозовой тучи и приливную улитку сокровища. Способность укротителя зверей продвигаться вперед зависит от выращивания его зверей. Ему все еще не хватает одного последнего материала для улучшения его крыльев грозовой тучи. Однако он уже получил ресурсы для улучшения улитки приливов. Есюань пронесся своим сознанием и увидел, что улитка теперь прячется в углу своего мира. Во рту у нее была сфера белого пламени, и она изо всех сил старалась поглотить ее. Сфера белого пламени была сокровищем пикового уровня черного железа. Она может быть очищена зверем огненной стихии и быть выплюнута как внутреннее ядро зверя, чтобы атаковать врага. Однако в это время она могла быть только пищей для улитки. Более того, по сравнению с использованием эликсиров сокровищ, рожденных в мире, скорость приливной улитки сокровищ для достижения прогресса, очевидно, была намного выше, когда она пожирала сферы белого пламени. Есюань считал, что со скоростью улитки она, вероятно, могла поглотить сферу белого пламени за день. Затем она перейдет на бронзовый уровень после поглощения 3-4 сфер белого пламени. Думая так, он продолжал болтать с Цилянцем и остальными. Хотя Цилянцем и двое других интересовались талантом Есюаня, они не спрашивали. И такое поведение подняло доброжелательность Есюаня к этим троим. Кроме того, Есюань подумал, что причина, по которой они не спросили друг друга об укрощении таланте зверей, была своего рода молчаливым пониманием. Грохот. Воздушная машина на полной скорости неслась по небу. Вскоре после этого она покинула город Янчуань и прибыла в город Цзянчжоу. «Мы скоро прибудем в город Цзянчжоу. Интересно, как там общежитие университета Цзянчжоу?» Цилянцы выглянул в окно и сказал: «Есюань, когда мы прибудем в университет Цзянчжоу, давайте поговорим с учителями и посмотрим, смогут ли они устроить нам проживание в том же общежитии. Конечно, Илвэ Цзин исключение. Ба, Илвэ Цзин легонько сплюнула на противоположное сиденье. Уважаемые пассажиры, присаживайтесь, пожалуйста. Мы скоро прибудем на вокзал Цзянчжоу. В этот момент красивый женский голосом телеведущий попросил всех немедленно сесть на свои места. Бум. Через несколько минут воздушная машина остановилась в городе Цзянчжоу. После того, как воздушная машина приземлилась, Есюань и другие последовали за толпой вниз. Су Юньмен не могла не взглянуть и положить руки на свой опухший живот. Она думала, что было бы здорово, если бы у нее была девочка. Выйдя со станции, Цилян Цзи посмотрел на потоки людей вокруг него и сказал: «Университет Цзянчжоу построен в горах, в десятках километров от города Цзянчжоу. Если мы возьмем такси, то будем добираться туда больше получаса». Закончив говорить, он взглянул на Есюаня, Су Юньмена и остальных и сказал: «Если тетя и дядя не боятся, почему бы нам не вызвать наших зверей и не полететь прямо в университет Цзянчжоу?» После того, как он прорвался к бронзовому рангу, он приручил пятизвездочного трехногого ворона адского пламени. Это был его самый ценный зверь. Из-за этого трехногого ворона адского пламени он мог так быстро стать укротителем зверей пикового бронзового уровня. Он был недалеко от того, чтобы стать укротителем зверей серебряного уровня. Вэйшань и Илвэ Цзин беспомощно покачали головой. Было очевидно, что они привыкли к яркой личности Цилян Цзи. Хорошо. Услышав это, Еготая и Су Юньмен посмотрели на Есюаня. «Извини, я боюсь, что мы не сможем пойти с вами в университет Цзянчжоу». Однако в этот момент Есюань поднял голову, чтобы взглянуть на горизонт. Выходя из аэровокзала, он увидел пролетавшего над ним снежного орла. На спине снежного орла стояла Линшеру в белом платье. Платье? Есюань был поражен. Это был первый раз, когда он увидел Линшеру в платье. Глава 107. Трехногий ворон адского пламени, альпака Буря, что это? Перед станцией Цилян Цзи был потрясен, когда услышал, что Есюань сказал, что он не собирается лететь вместе с ними. Он сразу же посмотрел в том направлении, куда смотрел Есюань. Он заметил вдалеке белоснежного орла. В то же время на нем ехала Линшеру. Хотя белоснежный орел Линшеру был зверем платинового уровня, его размах крыльев более 10 метров не считался большим среди зверей того же уровня, и это не было заметно. Это совершенно не похоже на тираннозавра, который уже достиг колоссальных 7-8 метров в высоту на уровне черного железа. Однако, когда Цилян Цзи, который был хорошо знаком с университетом Цзянчжоу, увидел человека верхом на белоснежном пернатом орле, выражение его лица сразу изменилось. Уж, однако, когда Цилян Цзи собирался что-то сказать, белоснежный орел издалека взмахнул крыльями, быстро поднялся в воздух над толпой и постепенно спустился. В одно мгновение Цилян Цзи, Вэйшань и Илвэ Цзин затаили дыхание. Тогда, когда Есюань впервые увидел Линшеру, он понятия не имел, кто она такая. Но Цилян Цзи и остальные не были такими невежественными, как Есюань. Линшеру была слишком популярна в Цзянчжоу. Это она нас заберет, так ли мы важны? Увидев Линшеру, в голове Цилян Цзи возникли случайные мысли. Есюань. Однако в этот момент, вместе с приземлением белоснежного пернатого орла, Линшеру полетела вниз и приземлилась перед Есюанем. Она просто взглянула на Есюаня, прежде чем повернуться к Су Юньмену и Еготао, которые были рядом с ним. «Мистер Е, миссис Е, я учитель Есюаня, Линшеру. Прошу прощения за опоздание. У меня до этого была встреча». Глядя на этих двоих, Линшеру сказала: «Кроме того, до того, как я приехала, я уже договорилась о вашем жилье. Должны ли мы отправиться туда прямо сейчас?» По возрасту Су Юньмен и Еготао действительно были намного старше ее. Обращаться к ним мистер и миссис вовсе не было невежливо. А конечно, Су Юньмен немного смутилась, хотя Есюань уже представил им Линшеру до того, как они пришли сюда, и также сказал им, что Линшеру может прийти и забрать их. Но, видя способ появления Линшеру, она все еще не могла среагировать на это быстро. Цилян Цзи, Вэйшань и Илвэ Цзин. В этот момент Линшеру повернулась, чтобы посмотреть на Цилян Цзи и остальных, и сказала извиняющимся тоном: «Извините, я не ожидал, что вы трое будете с Есюанем. У меня здесь только один летающий зверь, так что, вы должны сами добраться в школу. Все в порядке, мисс Линь, мы сами туда поедем». Цилян Цзи и его группа были очень удивлены. Они не ожидали, что Линьшеру сможет назвать их имена до того, как они будут зачислены. Это поразило всех троих ее неожиданной милостью. Скорее всего, они были еще больше шокированы тем фактом, что Линьшеру была здесь, чтобы забрать Есюаня и его родителей, и даже устроила жилье для родителей Есюаня. Всем было интересно, не обращая внимания на то, когда университет Цзянчжоу начал заниматься подобными вещами. Или дело в том, что Есюань действительно был вундеркиндом. Однако, прежде чем они смогли слишком долго оставаться удивленными, Есюань и его родители сели на спину снежного орла с острыми перьями по распоряжению Линьшеру и направился прямо к университету Цзянчжоу. «На что вы, ребята, все еще смотрите? Давайте поехали». Когда фигуры Есюаня и остальных членов его отряда исчезли, Илвэ Цзин посмотрела на Цилянце и дразняще сказала: «Ты хочешь призвать своего трехногого ворона адского пламени? Тогда почему бы тебе не поторопиться и не сделать это? Мои летающие твари Вэйшэнь не так быстры, как твой трехногий ворон адского пламени, так что я думаю, мы не будем их вызывать». «Илвэ Цзин права, я давно не катался на твоем трехногом вороне адского пламени. Поторопись, вызови его, и давай полетим». Вэйшэнь сказал со всей серьезностью: «Я имею в виду, что за хрень?» Цилянце отругал их: «Ребята, почему вы все еще в настроении поднимать шум из-за этого? Тебе не интересно, почему Линьшеру здесь, чтобы забрать Есюаня?» «Мы говорим о Линьшеру». «Конечно, нам интересно». «Конечно, да. Так что поторопись и вызови своего трехногого ворона адского пламени, чтобы мы могли поговорить на ходу». «Мисс Линь, мы летим прямо в университет Цзянчжоу. Собираются ли мои родители жить в университете Цзянчжоу?» Сидя на спине снежного орла, Есюань не мог удержаться от вопроса, когда увидел Линьшеру. «Да». Линьшеру кивнула: «Когда я была еще студентом университета Цзянчжоу, у меня в колледже была крошечная вилла. На этот раз ты будешь там жить. Кроме того, есть закусочная на улице в нашей школе. Улица недалеко от моей виллы. Я уже сняла там место для мистера и миссис Е. Мисс Лин, это слишком много проблем для вас. И будет ли нам неприлично жить там, на вашей вилле?» Услышав ее, Су Юньмен погрузилась в поле хаоса. Она чувствовала, что выгоды, которые они получали, были слишком хорошими. Цилянцы и остальные, с которыми она столкнулась на полпути, были укротителями зверей бронзового уровня. Особенно Цилянцы. Он был не так уж далек от того, чтобы стать укротителем зверей серебряного уровня. Однако даже он не получал выгоды, которые получали они. А что насчет Есюаня? На каком уровне он был? Она не могла понять, насколько сильными были способности Есюаня, что он получил такие преимущества от университета Цзянчжоу. «Да, все в порядке. Виллу, которую я приготовила для вас, я обменяла на свои очки во время учебы в студенчестве». Услышав ее, Линьшеру успокоила Су Юньмэна мягким тоном: «Даже после выпуска эта вилла все еще принадлежит мне, и владельцу разрешено отдать ее другому ученику. Кроме того, я не единственная в школе, кто владеет такой виллой. Другое дело, хотя я старше Есюаня, я не намного старше его. В будущем ты можешь называть меня по имени. В почетных словах нет необходимости». Сбоку Есюань был ошеломлен. Когда Линьшеру была с ним раньше, даже несмотря на то, что она всегда говорила мягко, когда разговаривала с ним, он никогда раньше не видел ее с такой улыбкой. «Разве я менее важен, чем моя мама?» Он пробормотал про себя. Однако ему не хватило смелости сказать что-либо вслух. Он только смотрел вдаль, в сторону университета Цзянчжоу. В его сердце зародился огонек предвкушения. Свуш. Вскоре после этого снежный орел унес их в небо над университетом Цзянчжоу. Университет Цзянчжоу. Прибыв в это место, Есюань посмотрел в сторону и увидел мемориальную доску у ворот университета Цзянчжоу. В то же время он увидел здания, воздвигнутые среди гор, и среди зданий вечный Аукуба, возвышавшийся в облаках. Однако снежный орел не задержался. Всего за несколько взмахов крыльев они полетели в университет Цзянчжоу. Уж спустя короткое время Линьшеру заставила снежного орла опуститься на среднюю высоту небольшого холма в университете Цзянчжоу. «Это она. Вы, ребята, в порядке с окружающей средой здесь?» Линьшеру высвободила свою энергию разума, высадив Есюаня и остальных со спины снежного орла, пока она указала на виллу перед собой и сказала: «Ши, Шру, это та крошечная вилла, о которой ты говорила». Однако, как только они вошли в это место, Су Юньмен была ошеломлена, увидев виллу перед собой, которая занимала весь холм. «Да, это вилла». Линьшеру кивнула. «Хэмэмэм, В этот момент неподалеку, когда две альпаки, стоящие выше 1 метра, увидели, как несколько человек слезли со спины снежного орла, они тут же вытянули шеи и закричали на них. Это альпаки бури, прирученные школой. Они нежные создания. Услышав зов альпак, Линшеру повернулась и представила. «Мистер Е, миссис Е, если вы хотите поехать куда-нибудь в будущем, вы можете просто покататься на них. Они хорошо осведомлены. Они могут найти любое место в университете. Что касается кормов и прочего, то они будут доставляться каждый месяц. Вам нужно кормить их только 2 раза в день». Пока она говорила, Линшеру махнула 2 альпакам, и они быстро прибежали. Когда 2 альпаки прибыли, Линшеру повернулась к Есюаню и сказала: «Есюань, я собираюсь взять твоих родителей на экскурсию по дому, а затем на улицу закусок. Ты можешь прогуляться по территории университета, но помни, что до 5 часов вечера ты должен отправиться на площадь 4, чтобы найти Ганалилу, который в этом году отвечает за специальные приемы. Сходить на площадь 4 до 5 часов вечера». Есюань был поражен. Он посмотрел на время и увидел, что было уже около 3 часов пополудни. Это означало, что у него осталось больше часа. «Мисс Линь, где я могу найти площадь 4?» – спросил Есюань. Услышав его, Линшеру похлопала альпаку рядом с ней и сказала: «Спроси ее, на ней можно ездить, чтобы познакомишься со школой. Пока ты не покидаешь территорию школы, этот парень может отвезти тебя в любое место в школе в течение 10 минут». Есюань с удивлением посмотрел на альпаку Бу рядом с Линшеру. Только сейчас он осознал, насколько сильны эти альпаки. «Мистер Е, миссис Е, пошли, я проведу экскурсию по вилле для вас». В этот момент, оставив Есюаня с альпакой, Линшеру повела Су Юньмена и Еготао по вилле. «Хаэм, что это означает?» Увидев эту сцену, Есюань немного смутился. «Ты учитель, вы заместитель декана университета Цзянчжоу». Он чувствовал, что поведение Линшеру было таким, как если бы она хотела похитить его родителей прямо на его глазах. Однако Есюань не заметил слабой ухмылки в уголке рта Линшеру, когда она повернулась вместе с Су Юньменом и Еготао. Это было правдой. Она хотела похитить родителей Есюаня. Во время ее общения с Есюанем она снова и снова была потрясена его природным даром. Следовательно, это также подтвердило ей, что решение, которое она приняла, было правильным. Однако ужасающие таланты Есюань заставили ее немного запаниковать, боясь, что его переманит. Отсюда она и пришла к такой идее. При этом нужно было поработать над родителями и разыграть эмоциональную карту. «У тебя есть имя?» Увидев, как Линшеру уговаривает его родителей войти на виллу, Есюань горько улыбнулся и покачал головой, глядя на одну из альпак бурь перед собой. «Хаэмха». Когда альпака услышала вопрос Есюаня, она издала какой-то звук из горла. «Ну что ж, что со мной такое, что я даже задаю тебе этот вопрос? Возьми меня прогуляться по универу, ладно?» Увидев это, Есюань запрыгнул на спину немного более высокой альпаки и попросил ее провести экскурсию для него в университете Цзянчжоу. Глава 108. Делай, пока можешь, альпака бури. Уровень. Черное железо, низкий, способности. Послушная природа, сильное тело. Путь эволюции, 1. Альпака урагана с 2 головами, путь эволюции, 2. Альпака силы черного ветра. Когда Есюань спускался с холма верхом на альпаке, он оценил ее свойства. Эти атрибуты. Увидев атрибуты альпаки, Есюань не мог не бормотать. Он чувствовал, что разновидность альпаки буквально идеальна для выполнения тяжелой работы. «Есюань, ты уже в университете Цзянчжоу?» В этот момент, когда Есюань бормотал себе под нос, он услышал, как зазвонил его телефон. Взяв его и посмотрев, он увидел, что Ци Лянцей только что отправил ему сообщение. «Между прочим, Лянцей, а когда вы, ребята, доберетесь?» Есюань напечатал сообщение и отправил его Ци Лянцей. «Мне теперь вроде как нечего делать. Если вы скоро приедете, я буду ждать вас у главного входа в университет Цзянчжоу». Они были одного возраста с ним, но Ци Лянцей был старшим, за ним следовали Вэй Шань, Есюань и Лвэ Цзин. «Вы уже все сделали, нравится жилье и все такое?» Ци Лянцей отправил голосовое сообщение. «Полагаю, что так, мисс Линь взяла моих родителей на экскурсию по дому, так что мне можно уйти пораньше». Есюань ответил также голосовым сообщением. «Что на самом деле, чувак, среди гор, ведущих к университету Цзянчжоу, когда Ци Лянцей, управляя черным трехногим вороном адского пламени, увидел послание Есюаня, он тихо выругался. Он не мог понять, что же делало Есюаня таким особенным. Он чувствовал, как внутри него пылает ревность из-за этого маленького брата, которого он только что принял. «Хорошо, тогда подожди нас у главного входа. Мы доберемся минут через 3-5», — Цилян Цэй сказал по телефону. Закончив, он убрал телефон и заставил трехногого ворона адского пламени набрать скорость. «Этот парень, когда я его вижу, я должен устроить ему хороший допрос». От 3 до 5 минут в университете Цзянчжоу Есюань был удивлен, когда получил послание Цилян Цэя. Воздушная автомобильная станция, откуда они выехали в университет Цзянчжоу, находилась на расстоянии нескольких десятков миль. Лин Ширу смогла так быстро забрать его и его родителей сюда, потому что они ехали на звере платинового уровня. Однако, если Цилян Цэй прибудет через несколько минут, это будет означать, что он могущественен. Пошли к главному входу в университет Цзянчжоу. Подумав, он больше не медлил и отдал команду, приказав Альпаке Буй отвести его к главному входу в университет Цзянчжоу. Он даже прямо приказал Альпаке использовать свою способность – бурный рывок. У него не было другого выхода. Университет Цзянчжоу был огромным. Он понятия не имел, насколько велик школьный комплекс. В настоящее время он даже не знает, где находился. Однако, пока он спешил туда, он все же заставил себя полюбоваться красивыми пейзажами в разных уголках университета Цзянчжоу. Весь университет Цзянчжоу был построен среди гор. Многие постройки, такие как его вилла, были связаны с самими горами, что делало их чудесными и великолепными. Это общежитие. По пути Есюань проезжал мимо группы высотных зданий и увидел на них слово «общежитие». Увидев это слово, он покачал головой. Первоначально он думал, что после того, как он поступит в университет Цзянчжоу, он будет жить в общежитии, как и все остальные. Но, судя по всему, у него, скорее всего, нет возможности оставаться в этом месте. Тем временем, когда Есюань проходил мимо общежитий, он видел, как много людей, как девочек, так и мальчиков, входили и выходили из этого района. Увидев его, все студенты университета Цзянчжоу почувствовали себя немного странно, потому что в целом те, кто катается на альпаках, были сотрудниками академии. Есюань, с другой стороны, явно не был сотрудником академии, но в мгновение ока Есюань уже пролетел мимо них на альпаке Буль. Будакан, зал боевых искусств, спортивная площадка 5, спортивная площадка 7, а что это за здание вдалеке, имеющее форму головы тигра? Через несколько минут, верхом на альпаке Есюань отправился по широкой дороге и подъехал ко входу в университет Цзянчжоу. Придя сюда, он обнаружил, что ворота широко открыты. Время от времени студенты входили и выходили с помощью карты. Конечно, так называемой картой были персональные боевые часы каждого. Уж вскоре после прибытия Есюаня вдали черный трехногий ворон адского пламени с размахом крыльев быстро пролетел 6-7 метров, неся Цилян Цэя и двоих других, и приземлился перед воротами университета Цзянчжоу. Трехногий ворон адского пламени. Уровень. Серебро, низкий, способности. Аспект адского пламени, взгляд вороны, крылья вороны, когти вороны, испепеление вороны. Путь эволюции, 1. Трехногий ворон из солнечного огня, путь эволюции, 2. Ворон адского пламени пустоты, путь эволюции, 3. В первый момент, когда Есюань увидел Цилян Цэя, он бросил взгляд на трехногого ворона адского пламени под ним и оценил его атрибуты. Это уже серебряный уровень. Неудивительно, что этот чувак настолько уверен в себе, в том, что через некоторое время сможет подняться до серебряного уровня. Оценив атрибуты трехногого ворона адского пламени, Есюань получил вспышку просветления. В то же время он также узнал, почему Цилян Цэй смог так быстро добраться с воздушной автомобильной станции до университета Цзянчжоу. С таким массивным зверем путешествовать ему было довольно легко. Университет Цзянчжоу. Вот и я. Как только все трое спустились, Цилян Цэй посмотрел на мемориальную доску университета Цзянчжоу и издал громкий крик. Его крик немедленно заставил всех преподавателей и студентов университета Цзянчжоу повернуться к нему. Вэй Шань и Лвэ Цзин рядом с ним были мгновенно ошеломлены его громкостью. Что за? Когда Есюань услышал крик Цилян Цэя за школьными воротами, он закрыл лицо и быстро пошел в угол, чтобы спрятаться. Ему повезло, что он заранее приехал в университет Цзянчжоу вместе с Лин Ширу. В противном случае, если бы он пришел с Цилян Цэем и его группой, его, вероятно, постигла бы та же участь, что и Вэй Шань и Лвэ Цзин в этот момент. Впоследствии Есюань ждал около 2-3 минут. После того, как Вэйшань и Лвэ Цзин завершили заполнение своей личной информации с мрачными лицами, они вошли в ворота университета Цзянчжоу с Цилянцей. «Есюань, почему ты только что спрятался?» Как только Цилянцей увидел Есюаня, он спросил прямо в лицо: «Это первый день, когда мы поступаем в университет Цзянчжоу. Это запоминающееся. Хотя сейчас ты можешь почувствовать себя немного смущенным, вспоминая прошлое в день нашего выпуска, ты поймешь, как жаль, что ты не стоял со мной на улице и не кричал в этот самый день». Есюань был поражен. Он считал напрасной тратой то, что этот парень не стал продавцом. В этот самый момент его речь действительно его немного тронула. Тщательно обдумав это, он почувствовал, что слова, произнесенные этим парнем, не были полностью необоснованными. Даже Вэйшань и Лвэ Цзин, стоявшие сбоку, смотрели друг на друга в изумлении. «Вот почему я говорю, что вы должны следовать за мной в будущем». Увидев выражение лиц троих, Цилянцей восторженно ухмыльнулся. Выражение его лица было чрезвычайно дерзким, словно он просил его побить. «А, Есюань, это твой зверь?» Позабавившись немного, только тогда Цилянцей заметил альпаку Бу рядом с Есюань. «Не, это прирученный зверь из университета Цзянчжоу. Это великолепно. Вы должны сказать ему, куда вы хотите пойти, и он может доставить вас туда». Есюань покачал головой и сказал: «Такое вообще существует?» Цилянцей был удивлен. «Ты купил его или арендовал? Где ты его нашел? Сколько это стоит? Я тоже не уверен в этом». Есюань развел руками. «На вилле, которую устроила для меня мисс Линь, живут две этих альпаки, поэтому я катаюсь на одной. Я правда не спрашивал, где еще вы можете их достать». «Вилла, вы живете на вилле?» Цилянцей почти мгновенно уловил ключевой момент в словах Есюаня. «Есть ли виллы в университете Цзянчжоу?» «Нет, вы говорите о виллах Фэнюнь». В то же время Вэйшань и Лвэ Цзин стояли сбоку, глядя друг на друга. То, как они смотрели на Есюаня, было необычным. «Что такое вилла Фэнюнь?» озадаченно спросил Есюань. «Ты?» Цилянцей глубоко вздохнул. «Только студенты, попавшие в список Фэнюнь, могут оставаться на этих виллах. В каждом году только несколько студентов имеют право жить в этих виллах Фэнюнь. Но обычные виллы Фэнюнь обычно передаются после того, как их владелец получил высшее образование. Только учащиеся, внесшие исключительный вклад во время учебы в универе, могут сохранить право собственности на свою виллу Фэнюнь после окончания учебы. Кроме того, они также могут подарить ее своим многообещающим юниорам. Но в течение нескольких десятилетий не может быть даже одного студента, который имел бы право на такую виллу». Закончив, Цилянцей глубоко посмотрел на Есюаня. «Готов поспорить, вилла, которую дала вам мисс Линь, была ее виллой в те времена». Только услышав его, Есюань понял, в чем заключалась сделка с этой виллой. Кстати, стоимость этой виллы может быть не слишком высокой, но ее значение для Линьширу было необычайным. Вспомнив, что Линьширу отдала виллу ему, в этот момент после того, как Цилянцей закончил ораторство, он положил руку на плечо Есюаня и сказал с несчастным видом: «Есюань, скажи мне, какие отношения у тебя с мисс Линь? Или, какой сильный талант приручения зверей ты пробудил, когда перешел на уровень черного железа? Или ты из тех уродов, которые могут заключить контракт с двумя зверями на уровне ученика, а их всего несколько десятков за несколько столетий? Угадай». Есюань улыбнулся, но ничего не ответил. «Что за?» Цилянцей потерял дар речи. Однако, основываясь только на уверенном взгляде Есюаня, он мог догадаться, что его точно не приняли в университет Цзянчжоу по связям. Напротив, его приняли, потому что он действительно обладал способностями, и даже получить такие преимущества. «Хорошо, мы подождем и посмотрим. Я, Цилянцей, навсегда буду вашим большим братом. Рано или поздно я открою все, что ты скрываешь, и позволю тебе стоять передо мной обнаженным». Черт! Использование слов Цилянцей мгновенно победило Есюаня. Он сел на альпаку Бурь. «Поехали, я отведу вас в общежитие. Уже немного поздно. До 17:00 мы должны отправиться на поле 4, чтобы встретиться с нашими наставниками». Услышав его, Цилянцей и двое других кивнули. Когда они только поступили в университет Цзянчжоу, учитель, ответственный за регистрацию их личной информации, также рассказал им об этом. Глава 109. «Высокий, как башня, холодная как лед. Это университет Цзянчжоу, ТСК ЦК. Это действительно необычно». Когда Цилянцей и двое других последовали за Есюанем в сторону спальни, Все они были глубоко поражены, хотя некоторые университеты, такие как университет Мириады Гор, догоняли университет Цзянчжоу в последние несколько лет. Географическое положение, площади и инфраструктура университета Цзянчжоу были несравнимы с этими колледжами. Кроме того, университет Цзянчжоу был университетом, куда были полны решимости поступить большинство студентов, таких как Е Сюань. В их сердцах это была своего рода навязчивая идея. Это было не то, с чем другие университеты могли бы сравниться. Фактически Цилянция, университет Ваньшань и даже университет Чжунчжоу пригласили его принять участие из-за его большого таланта. Однако он все же выбрал университет Цзянчжоу. Четверо из них наблюдали за красивыми пейзажами университета Цзянчжоу, ускоряясь по дороге. Вскоре они прибыли в общежитие университета Цзянчжоу. Когда они вошли в кампус и зарегистрировались, их уже уведомили о том, что их общежитие было организовано заранее. Казалось, что это специально устроил университет Цзянчжоу. Цилянция и Вэйшань оказались в одной спальне на двоих. Что касается Лвэ Цзин, она жила в одном общежитии с девушкой из Янчуаня. Она слышала, что девушка приехала вчера. Это оно, однако, когда Цилянция и двое других прибыли в общежитие, все они вышли с разочарованным выражением лица, бросив грубый взгляд на свои общежития. На самом деле, общежитие, которое университет Цзянчжоу устроил для студентов специального приема, было огромным. К тому же это было очень роскошно. Однако, когда все трое подумали, что Сюанье живет на вилле, но они могут оставаться только в общежитии, они потеряли всякий интерес. У них не заняло много времени, чтобы привести в порядок общежитие. В конце концов, они были такими же, как Е Сюань. Все их вещи хранились в Зверином кольце. Осталось еще больше часа. Почему бы нам не пойти на четвертое поле сейчас? Я считаю, что есть большая вероятность, что все студенты специальной приемной комиссии, такие как мы, пошли туда. Выйдя из спальни, предложила Лвэ Цзин. Она раньше уже видела свое общежитие. В общежитии другая девушка уже отложила все необходимое, но сейчас ее не было в общежитии. Хорошо, поехали в поле номер 4. Цилянцы махнул рукой. В то же время Е Сюань тоже этого ждал. Он задавался вопросом, насколько сильны были другие студенты специальной приемной комиссии. По дороге Цилянцы сказал, что способности Вэйшэня и Лвэ Цзин считались первоклассными среди студентов специальной приемной комиссии. Что касается самого себя, то он был одним из немногих выдающихся гениев. Однако Е Сюань не знал, хвастался ли он. Путешествие было тихим. На этот раз троим потребовалось 5-6 минут, чтобы добраться до четвертого поля. Все поле 4 было больше футбольного поля, однако людей было немного, их было всего около 30. Когда все четверо увидели это, они сразу поняли, эти люди должны быть такими же студентами специальной приемной комиссии Государственного университета Цзянь. Эй, вы четверо тоже здесь. В тот момент, когда все четверо вошли в четвертое поле, мужчина средних лет, сидевший у клумбы вдали, встал и направился к ним. Вы, Е Сюань и остальные удивленно посмотрели на мужчину средних лет. Я Лилу, ваш наставник для студентов специальной приемной комиссии этого года. Можете называть меня мистером Ли. Мужчина средних лет взглянул на Е Сюаня и остальных и нежно улыбнулся. Некоторые из ваших одноклассников здесь уже давно. Поскольку вы, ребята, здесь, у нас будет небольшое собрание. Тогда все могут разойтись. Я не хочу, чтобы здесь всем было скучно. Говоря это, Лилу махнул рукой в сторону. Сразу же люди на поле собрались группами от 3 до 5 человек. Подошли более 30 мужчин и женщин одного возраста. После того, как эти люди пришли, многие взгляды упали на Сюанье и других. Е Сюань не возражал. Он пошел прямо в толпу. Позвольте мне снова представиться. Моя фамилия Ли. Меня зовут Лилу. Лилу стоял перед всеми. Его слегка пухлая фигура улыбалась, когда он сказал: «Я инструктор всей вашей группы. В основном отвечаю за некоторые разные вопросы в то время, когда вы только что поступили. Конечно, когда дело доходит до совершенствования, вы можете спросить меня, если вы не понимаете. Однако мой уровень ограничен. Если я введу вас в заблуждение, надеюсь, вы не будете винить меня». Этот учитель веселый. Тихо пробормотал Цилянцы. Слушая Лилу, Е Сюань оценивал окружающих его учеников. Это Е Тяньбэ. Вскоре он обнаружил фигуру, выделяющуюся из толпы. Это был красивый молодой человек в черной одежде, но цвет его лица был бледным по сравнению с людьми синей звезды. Эта бледность придавала ему женственный вид. По пути сюда Есюань услышал Цилянцы, что он упомянул Етинга. Он знал, что Етинга был чрезвычайно талантлив и уже до поступления в университет стал укротителем зверей серебряного ранга. В то же время около Етинга собрались три человека. Из троих двое, похоже, были из клана Вечной Ночи. Одна больше походила на девушку с лазурной планеты. Кроме этого, в толпе было двое студентов мужчин и две студентки. Среди привлекательных студентов мужчин был высокий и крепкий мужчина ростом около 2-5 метров. Он стоял там, как железная башня. Другой ученик стоял один на краю толпы, ни с кем не разговаривая. Если не присмотреться, то его словно не было. Что до двух студенток, то они были просто хорошенькими. У одной из них были длинные ноги, она казалась чистой и милой. Другая была суперсвирепой, и другие прилагательные тоже были суперсвирепые, суперсвирепые. Другими словами, это было прекрасно. Кроме того, они двое стояли вместе. Трудно было не привлечь внимание. Бросив взгляд на окружающих студентов, Есюань покачал головой. Где бы он ни был, он казался самым красивым среди парней. Что касается Цилянце и Вэйшаня, то упоминать их не было необходимости. В их внешности не было ничего плохого. У них обоих были свои особенности. Просто вытянутое лицо, широкое лицо. Однако, если бы они стояли в группе девушек, девушки обязательно сначала посмотрели бы на Есюаня, а не на них двоих. Позвольте мне сказать вам, чему вы хотите научиться после поступления в университет. Лилу продолжил. В университете, помимо базовых знаний об укрощении зверей, вы также должны научиться воспитывать зверей. Научитесь драться и выполняйте миссии, чтобы заработать кредиты для обмена на эволюционные ресурсы. Чтобы стать студентами специальной приемной комиссии университета, у всех вас есть мощный потенциал. Все вы гении. Однако каким бы талантливым ни был человек, для роста ему потребуется много эволюционных ресурсов. Однако Академия не даст вам эволюционных ресурсов бесплатно. Поэтому для всех укротителей зверей поступление в университет – это как вступление в общество и начало работы. Лилу улыбался. Когда он это сказал, он внезапно сменил тему. Сейчас ваша приоритетная задача – загрузить приложение для кампуса государственного университета и найти подходящего учителя в резюме. Если этот учитель готов принять вас, вы можете обсудить со своим учителем и выбрать свой будущий путь приручения зверя. После этого под руководством вашего учителя вы будете растить зверей и обучить их для миссий. А пока вы можете скачать упомянутое мной приложение. Лилу махнул рукой и достал плакат государственного университета Цзянчжоу. Его поместили на металлический каркас и выставили на всеобщее обозрение. Приложение кампуса университета Цзянчжоу. Есюань и другие увидели двухмерный код под изображением на плакате и сразу же достали свои телефоны, чтобы загрузить его. «Мистер Ли, что нам делать, если мы хотим попасть в новый звездный рейтинг Цзянчжоу?» Неожиданно спросил студент. «Чтобы войти в новый звездный рейтинг префектуры Цзян?» Услышав это, Лилу улыбнулся и сказал. «Если вы войдете в рейтинг новых звезд Цзянчжоу, вы будете получать 2000 кредитов каждый месяц. Для вас, первокурсники, это действительно хороший способ заработать ресурсы. Если вы хотите войти в рейтинг новых звезд Цзянчжоу, это несложно. Во всех государственных школах Цзянчжоу есть залы новой звезды, перевал дракона тигра и павильон облака ветра. Если вы сможете очистить зал новой звезды собственными силами, у вас будет возможность бросить вызов 10 лучшим ученикам в рейтинге новой звезды. Что касается того, где находится зал новой звезды, вы можете найти его самостоятельно на карте кампуса, которую вы только что загрузили в приложение. Конечно, вы также можете спросить у кого-нибудь другого. Когда он говорил, Лилу, казалось, что-то придумал. Он протянул руку и указал на Есюаня. Или, может быть, вы можете арендовать альпаку Буль в зале укрощения зверей, как этот ученик, и позволить ей привести тебя, чтобы найти его. Это недорого. Аренда на сутки стоит всего 998 юаней. Когда Лилу сказал это, Есюань сразу почувствовал, что все взгляды прикованы к нему. Есюань не мог не смутиться. Но действительно поразительно, что на этот раз он приехал на альпаке Буль. Поэтому он быстро почувствовал облегчение и улыбнулся ученикам, которые смотрели на нее. «Тогда позвольте мне представить вам университет Цзянчжоу». В этот момент Лилу снова устремился к своей речи. «Высокий, как башня, Гаошань, холодная, как лед Сюэбин, коварный злодей Етинга, длинноногая красотка Ян Юсинь. Однако, пока Лилу говорил, Цилян Цзы держал свой телефон, нашел в приложении кампуса список студентов, поступивших по особым правилам, и сопоставил каждого из них одного за другим. Более того, он давал прозвища всем, кого считал особенным. Черт, Есюань стоял рядом с Цилян Цзым. Услышав шепот Цилян Цзы, он сразу же отошел на несколько шагов. Вэйшань и Лвэ Цзин, которые стояли сбоку, также быстро оставили бомбу замедленного действия. Однако было все еще слишком поздно. Многие ученики поблизости посмотрели на Цилян Цзы и мимоходом взглянули на троих. Все трое посмотрели друг на друга и захотели задушить Цилян Цзы на месте. Казалось, этот парень ухаживает за смертью. Глава 110. Звуковой мозговой жук Цилян Цзы совершенно не заботит внимание окружающих. Конечно, было бы неправдой сказать, что ему все равно. Просто то, что его заботило, отличалось от других. Его заботило то, как привлечь внимание других. Но, во-первых, у него нет красоты Есюаня, роста Гаошаня, холодности Сюэбина, длинных ног Ян Юэсиня и жестокости Лиянтиня. Что еще он мог сделать в такой ситуации? Он мог только проявить свою уверенность в себе и наплевать на то, что говорят другие. Впереди уши Лилу слегка дрожали и впитывали все, что говорил Цилян Цзы. Однако он только улыбнулся и ничего не сказал. После процедуры он продолжил разговор. Что касается других учеников, то перед Лилу они не могли ничего сказать. Лишь те немногие, чьи имена были упомянуты Цилян Цзым, холодно посмотрели на него. «Мистер Е, миссис Е, мои извинения, пожалуйста, осмотрите этот магазин самостоятельно. Мне нужно ответить на звонок». Между тем, на улице закусок университета Цзянчжоу. Как только Линшеру привела Ягатая и Су Юньмен к магазину, который она арендовала для них, она подняла трубку, нахмурив брови. «Хорошо, давай, Шеру, делай свое дело, мы можем сами осмотреться», — быстро сказала Су Юньмен, услышав ее. «Мисс Линь, мне нужно кое-что обсудить с вами. Интересно, есть ли у вас время?» Впоследствии она услышала омерзительный голос из своего телефона. «Извините, у меня нет времени. Если у вас есть что-нибудь, поговорите по телефону». Линшеру отошла на расстояние, прежде чем она заговорила, чтобы Ягатая и Су Юньмен не услышали ее пугающий тон. «Хорошо, раз уж это так, я сразу перейду к делу». Услышав ее, голос в телефоне сказал после минуты молчания: «Я хочу, чтобы ваше священное божественное древо золотого уровня было нашим. Что касается цены, то вы ее прекрасно знаете. Приношу свои извинения, меня не интересует ваше предложение». Тон Линшеру стал еще более пугающим. «Я знаю, что вы хотите зарезервировать это священное божественное дерево для того парня Есюаня, но сколько времени прошло с тех пор, как он проснулся со своей способностью приручить зверей?» Голос в телефоне неторопливо произнес: «Даже если он может заключить контракт с двумя животными на уровне ученика, для него стать лучом среди студентов университета Цзянчжоу в течение 6 лет было бы. Еюаньминь, я уже сказала тебе, что меня не интересует твое предложение, так что просто избавься от этих мыслей». Прежде чем голос в телефоне смог закончить фразу, Линшеру немедленно прервал его. «Я знаю, что ты хочешь найти для своего сына хорошего зверя, но если у тебя есть то, что нужно, пойди и принеси ему одного и держись от меня подальше. Что мое, то мое. Я могу отдать его, кому захочу». Закончив, она сразу положила трубку. Даже после того, как она повесила трубку, ее грудь все еще слегка колотилась. «Клан Вечной Ночи, ты действительно думаешь, что сможешь долго оставаться высокомерным?» Она глубоко вздохнула и, подумав о чем-то, постепенно успокоилась. В обычное время даже трава на стене могла бы расти, но при особых обстоятельствах трава на стене будет удалена в первую очередь. Однако у клана Вечной Ночи было много своих членов на Лазурной планете, и их участие было широко распространено. Следовательно, чтобы искоренить их, нужно было нанести сокрушительный удар. Однако, когда Линшеру думала об этом, она получила вспышку вдохновения. Когда она услышала приближающиеся шаги неподалеку, на ее лице сразу же появилась улыбка. На поле 4 Йетинги получил сообщение сразу после того, как разговор с Линшеру закончился. Когда он получил это сообщение, он нахмурился и посмотрел на Есюаня, сидящего рядом на альпаке Бурь. «Что ж, я закончил знакомить вас со всем, чем должен. Если я продолжу, боюсь, вы подумаете, что я болтаю. Я полагаю, что оставлю все остальное на церемонию открытия первокурсников. В этот момент Лилу, стоявший перед учениками, сказал и махнул рукой: «Вы свободны, но имейте в виду, друзья, что свидания в нашей школе не запрещены, поэтому одинокие люди могут найти себе партнера, но убедитесь, что вы не создаете больше людей. Если это то, что вы сделали, даже не думайте о совершенствовании здесь, в нашей школе». Ха-ха-ха. Услышав его, все студенты взорвались, но девушки были сдержаны. Большинство из них только тихонько хихикали. С другой стороны, мальчики смеялись относительно громче и, конечно же, немного более извращенно. «Давай, давай, давай. Я собираюсь отдохнуть сегодня, а завтра я ворвусь в зал восходящих звезд и постараюсь как можно скорее попасть в список восходящих звезд». Когда Лилу закончил свою речь, Цилянцы потащил за собой Есюаня и остальных и вышел из спортивного поля. «Есюань, можно мне сказать пару слов?» Однако, сделав несколько шагов, Етинга вышел издали и встал перед Есюанем, тем самым преградив ему путь. «Хаэм», увидев Етинга, Есюань поднял брови. «Если у тебя есть что-нибудь, ты можешь просто сказать». Как и Лин Шеру, он несколько раз контактировал с представителями клана Вечной Ночи, и ни один из них не закончился благополучно. Следовательно, по отношению к представителям клана Вечной Ночи он инстинктивно был безразличен. Етинги нахмурил брови. Однако, глядя на Есюань, он все еще открыл рот и сказал: «Есюань, я думаю, ты знаешь, что у Дин Линшеру есть пятизвездочное священное божественное дерево золотого уровня, и она намерена подарить его тебе, когда ты продвинешься в золотой уровень». Хаэм, Есюань показал намек на удивление, и в то же время он смутно понял мотивы Етинга. Однако он все же сказал: «Она говорила это раньше». Услышав его, прежде чем Етинга успел что-то сказать в ответ, Цилянцы, Вэйшань и Лвэцзин стояли рядом с широко открытыми глазами. Они посмотрели на Есюаня с выражением недоверия на лицах. Священное божественное дерево было зверем, прославившим Лин Шеру. Оно также было одним из ее фирменных зверей. В то же время его потенциал подняться до уровня претендента и его мощные пространственно-временные способности вызвали зависть у бесчисленного количества людей. Однако, что именно в этот момент сказал Етинга? Сказал ли он, что у Лин Шеру в руках было еще одно пятизвездочное священное божественное дерево золотого уровня, и она планировала подарить его Есюаню? Если предположить, что они уже были удивлены тем, что Лин Шеру подарила свою виллу Фэн Юнь Есюаню, но по сравнению с подарком божественного дерева прямо сейчас, это было бы так, как сравнивать гиганта с супергигантом. Это был пятизвездочный зверь золотого уровня, у которого был потенциал для перехода на уровень претендента. Прошло совсем немного времени с тех пор, как ты осознал свою способность приручения зверей. Если я не ошибаюсь, теперь ты стал укротителем зверей черного железа, что, я должен сказать, довольно быстро. Етинга уставился на Есюаня и сказал, приподняв слабые диагональные брови: «Однако, чтобы укротитель зверей черного железа продвинулся до золотого уровня, даже если ты можешь приручить двух зверей на уровне ученика, тебе все равно потребуется около 4-5 лет на это. Поэтому я надеюсь, что ты сможешь дать мне это священное божественное дерево. Конечно, я не прошу отдать его мне. Я могу пообещать тебе, что когда ты перейдешь на бронзовый, серебряный и золотой уровень, я найду тебе пятизвездочного зверя для каждого соответствующего уровня, и в будущем, если ты столкнешься с какими-либо проблемами, я окажу тебе свою помощь. Что ты думаешь об этом?» Ха! Есюань полностью отверг слова Етинга. Как можно сравнить зверя космической стихии с обычными зверями? Что же до получения зверей для каждого уровня, то для него это даже не стоило упоминания. Не говоря уже о том, что у него был редактор зверей, только Лин Шеру могла гарантировать, что он сможет приобретать зверей, которые подходят ему больше всего на каждом уровне. О том, чтобы попросить Етинга о помощи, если что-нибудь понадобится, Есюань даже усмехнулся. Если он столкнется с какими-либо проблемами, он может пойти к Лин Шеру, кем он себя возомнил. Не говоря уже о том, что священное божественное дерево в конце концов принадлежало Лин Шеру. Если он пообещает отдать его Етинге, он понятия не имел, во что превратится впечатление Лин Шеру о нем. В этот самый момент в сердце Есюаня он немедленно причислил Етинга к разрядам идиотов. Как только Есюань сказал это, он сразу же посмотрел на Цилянце и остальных членов своей компании и зашагал прочь. «Тебе лучше принять это, пока я еще добр к тебе, мальчик, никогда не думай, что ты можешь оставаться в безопасности вечно только потому, что тебя защищает Лин Шру. Рано или поздно тебе придется выполнять миссии. Тебе лучше молиться, чтобы ты не встретил в кого-нибудь из нас во время своих миссий». Однако в этот самый момент голос, который мог слышать только Е Сюань, внезапно врезался в его уши, делая небольшую паузу в его движениях. Он повернулся и сразу же бросил взгляд на юношу из клана Вечной Ночи рядом с Е Тинге. В этот момент этот юноша из клана Вечной Ночи слегка приподнял подбородок, высокомерно глядя на Е Сюаня. Между тем, на плече этого молодого человека был жук белого цвета, звуковой мозговой жук, уровень, бронза, пик, способность 1, имитация, может имитировать голос большинства видов, способность 2, передача звука, может передавать звук в пространстве, способность 3, марионетка, может управлять сущностью с помощью звука, превращая цель в ее собственную марионетку, способность 4. Захват. Может захватить тело существа, чей уровень и ранг ниже, чем его собственный, и получить все способности цели, путь эволюции. Демонический церебральный жук Ха. Взглянув на этого молодого человека из клана Вечной Ночи и оценив атрибуты звукового мозгового жука на его плечах, Е Сюань усмехнулся и немедленно ушел. Он убил чертову тонну людей из клана Вечной Ночи. Это никак не могло его напугать. Единственное, что заставляло его чувствовать себя немного мрачно в душе, или, другими словами, его озадачило, было то, что эта планета принадлежала им, лазурцам. Почему эти иностранные расы, эти люди из клана Вечной Ночи, так высокомерно вели себя на планете, принадлежащей лазурцам? В чем причина этого? Разве высшее руководство лазурной планеты вообще не заботится? Или они были слепыми? Или это было то, что лазурцы были слишком слабы, что постепенно привело к развитию такого характера среди членов клана Вечной Ночи? Е Сюань, в чем дело? Помимо Е Сюаня, когда Ци Лян Цэ увидел небольшую паузу в движениях Е Сюаня, он сразу кое-что понял. Он сразу же повернулся и посмотрел на Е Тинге. Между тем, Вэй Шань и Вэй Цзин тоже повернулись. «Ничего, просто клоун. Давайте пойдем». В этот момент он отчаянно хотел улучшить свои способности. Среди специально принятых студентов университета Цзянчжоу уровень черного железа был действительно слишком низким. «Е Тинге, разве ты никогда не гордился тем, что прорвался на серебряный уровень? Завтра я попаду в список восходящих звезд. Давай встретимся там». То же самое и с немногими из вас. Услышав слова Е Сюаня, Ци Лян Цэ взглянул на Е Тинге и двух молодых людей из клана Вечной Ночи рядом с ним. Только после этого он фыркнул и ушел с Е Сюанем. Глава 111. Решение: ни один из этих людей из клана Вечной Ночи не замышляет ничего хорошего. На выходе из поля 4 пробормотал Ци Лян. Казалось, он смотрел на клан Вечной Ночи свысока. Раньше, когда Е Сюань услышал, как Ци Лян Цэ упомянул о клане Вечной Ночи и Е Тинге, он, казалось, мог почувствовать некоторое отвращение в его речи. «Хорошо, просто игнорируй их. Мы уже на месте». Когда Е Сюань размышлял над этим вопросом, через некоторое время он подъехал к трехэтажному кафетерию. Этот кафетерий был кафетерием 1 университета Цзянчжоу. Е Сюань, когда прибыл Е Сюань и собирался отправиться в кафетерий, неподалеку молодой человек, который казался немного моложе его, вышел вперед и сказал ему с нежной улыбкой: «Я Лин Чжибай, ученик 11 класса старшей школы университета Цзянчжоу. Мисс Лин сказала мне прийти сюда и разыскать тебя». Е Сюань был поражен. Когда он поднял голову и увидел Лин Чжибая, который был моложе его, он сразу понял, что неправильно понял Лин Шру. «Привет, я Е Сюань. Ранее мисс Лин сказала мне, что ты ее младший». Е Сюань посмотрел на Лин Чжибая и с любопытством спросил его о его отношениях с Лин Шру. «Мой отец обращается к мисс Лин как к маленькой тетушке». Увидев выражение лица Е Сюаня, Лин Чжибай покорно сказал: «Я понял». Услышав его, Е Сюань сразу понял, что происходит. Он знал, что Лин Чжибай, возможно, придется обращаться к Лин Шру как к своей тете из-за старшинства. Но, возможно, лишь некоторые женщины искренне хотели бы, чтобы к ним так обращались, особенно молодые женщины. Хотя ему было любопытно, как Лин Чжибай обычно обращался к Лин Шру. Но немного подумав, он предположил, что ему лучше не задавать этот вопрос. «Е Сюань, я думаю, ты должен быть здесь впервые. Пойдем, я проведу тебя и пока что расскажу тебе о секретном царстве мини-мира пустоты. Миниатюрный секретный мир пустоты. Намек замешательства появился в глазах Есюаня, когда он последовал за Лин Чжибаем в кафетерии 1. Что касается альпаки, он оставил ее снаружи. В этот момент в кафетерии было немного людей, наверное, от 30 до 50. Двое тоже ничего не заказывали. Они нашли относительно пустое место и сели. Тайное царство миниатюрного мира пустоты – это секретное царство, в котором есть необходимая тебе жемчужина боевой души платинового уровня тысячелетней давности. После того, как они оба сели, Лин Чжибай посмотрел на Есюаня и сказал: «Завтра откроется секретное царство миниатюрного мира пустоты. На этот раз на его открытие придут ученики старших школ университетов и первокурсники нескольких университетов. В университете Цзянчжоу, включая нашу старшую школу, всего 10 мест. Однако укротители зверей, которые отправятся в секретное царство, не могут быть выше бронзового уровня». Сказав это, Лин Чжибай продолжил после небольшой паузы: «По словам моей тети, ты можешь не отправляться в это путешествие в тайное царство. Если ты не пойдешь, я также помогу тебе вернуть жемчужину боевой души тысячелетней давности. Если ты пойдешь, тебе будут начислены очки заслуг в зависимости от ресурсов, которые ты вернешь. Тем не менее, секретное царство пустоты будет оставаться открытым в течение 3 дней. После того, как ты войдешь, ты сможешь выйти из секретного мира только через 3 дня. Если ты не пойдешь внутрь, тебе придется подождать 3 дня, прежде чем я смогу доставить тебе товар. Придется ждать 3 дня, если я не поеду, и я бы также упустил возможность заработать очки заслуг». Услышав его, сердце Есюаня затрепетало. В настоящее время из его 4 животных ему не нужно заботиться о улитке приливов. Линшеру уже дала ему материалы для эволюции, достаточные для того, чтобы улитка могла их поглотить. Даже после того, как он перейдет на бронзовый уровень, ему не пришлось бы какое-то время о ней заботиться. Что касается грозовых крыльев молний, оставалось только развить их. Но после того, как он разовьется, ему нужно будет потратить свои очки заслуг, чтобы купить ресурсы эволюции, чтобы ускорить прокачку крыльев грозовой тучи. А еще были Лил Ван и Тираннозавр. С тех пор, как Лил Ван и Тираннозавр достигли уровня черного железа, их не кормили должным образом. Причина в том, что у Есюаня нет ресурсов для эволюции, чтобы ускорить прокачку обоих. Даже сейчас тираннозавр все еще находился на черном железе низкого уровня, в то время как Лил Ван тоже была только на черном железе среднего уровня. «Я понял», — подумав, Есюань прямо сказал Лин Чжибаю: «Завтра я пойду с тобой в секретное царство пустоты. Ладно, увидимся завтра у главного входа. К тому времени команду возглавит наставник, и так уж получилось, что я смогу посмотреть на твои навыки», — Лин Чжибай сказал Есюаню. В то же время он обменялся своей контактной информацией с Есюань. «Посмотреть на мои навыки, а?» Когда Есюань обменивался своей контактной информацией с Лин Чжибаем, он взглянул на него. Он смутно чувствовал, что хотя Лин Чжибай был очень вежлив, когда разговаривал с ним, но он смутно чувствовал что-то довольно неприятное. Это заставило его предположить, что это могло быть из-за важности, которую Лин Шеру придавала ему, что, вероятно, заставило Лин Чжибая, который был на год младше его, почувствовать небольшую ревность. Или, может быть, это потому, что он сравнивал себя с ним. Впоследствии Лин Чжибай обменялся своей контактной информацией с Есюань, рассказал ему кое-что о секретном царстве пустоты и немедленно ушел. Он не оставался в кафетерии один, чтобы поесть с Есюань. «Сравнивая себя со мной, боюсь, ты скоро разочаруешься». После того, как Лин Чжибай ушел, Есюань загадочно покачал головой. Завтра он потратил около 100 долларов на покупку 2 порций мяса монстров. Наслаждаясь этим, он размышлял о вещах внутри. С его нынешней силой, чтобы войти в секретное царство, куда могут войти только укротители зверей черного железа, безопасность не должна быть проблемой. И если он сможет получить жемчужину тысячелетней боевой души, это позволит его крылья грозовой тучи превратиться в крылья грозовой тучи небесного наказания в секретном царстве. Возможно, он сможет собрать кучу очков заслуг в секретном царстве пустоты. В этом случае он мог позволить Лил Ван и Тираннозавру догнать его темп. Если мы говорим о 3 днях, к тому времени моя улитка, вероятно, приблизится к повышению уровня. Если уровень моей улитки повысится, Возможно, я получу сразу несколько уровней и стану укротителем зверей бронзового уровня. Глава 112. Зверь древнего типа. Железная колесница. В таком случае, как только я перейду на бронзовый уровень, я также смогу заключить контракт с двумя зверями. И поскольку я был на уровне черного железа, заключив контракт с двумя зверями на пиковом уровне черного железа, возможно, я смогу быстро догнать уровень Вэйшеня и Элвэцзин. Мне бы даже не понадобилось много времени, чтобы достичь уровня Цилянция. Осознание поразило Есюаня. Вначале он еще не осознал истинную силу своего таланта мифического уровня. Услышав его, Есюань улыбнулся. Он ничего не сказал. Эти ученики старшей школы при университете Цзянчжоу были сыновьями и дочерьми привилегированных. Все они, пришедшие с Линчжибаем на этот раз, были укротителями зверей черного железа. Они не были новичками. Кроме того, скоро они собирались стать 12-классниками. Когда они пойдут в 12-й класс, почти каждый из них сможет стать укротителем зверей черного железа пикового уровня в течение одного года. Лучшие из них, такие как Линчжибай, наверняка могли подняться до бронзового уровня. Поэтому они испытывают легкое презрение к студентам, которые учились в университете, но все еще были на уровне черного железа, как Есюань. Уж в этот момент издалека появилась белая фигура и моментально приземлилась перед толпой. Это была Линширу на своем снежном орле. Одновременно, помимо Линширу, была женщина, которой, казалось, было за 30. «Мисс Рен, я прошу тебя отвести их в тайное царство пустоты». После того, как Линширу приземлилась, она сказала женщине рядом с ней: «Расслабься, можешь рассчитывать на меня». Учитель по фамилии Рен кивнула Линширу. Впоследствии она махнула рукой и призвала древнюю колесницу, покрытую ржавчиной и пятнами крови. Увидев эту колесницу, все впали в транс. Казалось, что они вернулись в прошлое и стали свидетелями ужасной бойни. Железная колесница. Древний тип. Тип сокровища. Уровень. Мастер. Пик. Способности. Души войны. Копье казни. Прыжок в пустоту. Рев колесницы. Путь эволюции. 1. Железная кровавая колесница. Путь эволюции. 2. Древняя колесница с железными стенами. Примечание. Это древняя колесница, которая пережила бесчисленные резни, пересекавшие время. Ее сознание зародилось в том месте, где собрались заблудшие души, образуя таким образом совершенно новую древнюю форму жизни. Взгляд Есюаня упал на ржавую колесницу, которую вызвала учительница. Сразу же в его глазах промелькнул намек на удивление. Во-первых, его удивило, что эта колесница на самом деле была зверем. Во-вторых, он был удивлен, что уровень этой колесницы был на уровне пикового мастера. Надо знать, что уровень претендент был всего на одну ступень выше уровня мастера. Можно сказать, что помимо вечного дерева Аукуба, у этого зверя был самый высокий уровень, который он когда-либо видел. Есюань, ты знаешь, откуда госпожа Рен взяла эту колесницу? Рядом с ним, увидев учителя по фамилии Рен, призывающего колесницу железной стены, Линчжибай повернулся и сказал Есюаню тихим голосом: «Где?» Есюань подсознательно ответил, но сразу после этого он внезапно кое-что понял. «Ты говоришь мне, что...» «Да, госпожа Рен получила эту колесницу из секретного царства мира пустоты». Линчжибай открыл рот и сказал: «Конечно, это было в прошлом. Секретное царство мира пустоты уже давно повреждено. Когда мы войдем, не говоря уже о животных такого уровня, маловероятно, что мы даже столкнемся с уникальными животными, такими как колесница железной стены». Есюань кивнул. «Это госпожа Рен Я». В этот момент, увидев, как Рен Я вызывает свою колесницу из железной стены, Линширу посмотрела на Есюаня и остальных и сказала: «На этот раз в вашем путешествии в секретное царство мира пустоты мисс Рен будет вашим проводником».